Прежде чем тоненькая иголочка начнет распутывать занятные истории, спрятавшиеся в бороздках этой пластинки, послушай-ка, дружок, маленькую сказку. Один мудрец всю жизнь мечтал перестать удивляться. Да-да, ведь перестать удивляться можно лишь тогда, когда будешь все знать, когда на свете для тебя попросту уже не останется ничего удивительного. А настоящий сказочный мудрец должен обязательно знать все на свете. Целых 100 лет просидел мудрец в пустыне, в каменной башне. 100 лет он выписывал из старинных книг все необыкновенное, неведомое, диковинное, и, наконец, перестал удивляться. Теперь-то я знаю все на свете, а может быть, даже чуточку побольше, решил мудрец и вышел из своей башни, чтобы поделиться своей мудростью с людьми. Вышел и тут же остановился, пораженный чудными звуками. Высоко в небе пел жаворонок. Такая далекая, такая крохотная птичка! Почему она заставляет мое сердце биться сильнее и наполняет его радостью? Удивился мудрец и тут же решил больше ничему не удивляться. Но вскоре взгляд его упал на придорожный, с детства знакомый цветок, в котором дремал мохнатый шмель. Отчего при виде этого бесхитростного растения мои старые глаза плачут? Еще больше удивился мудрец. Что за тайна в этом обыкновенном сорняке? Вскоре мудрец заметил одинокого путника. Усталый, истомленный зноем человек делился последними каплями воды с полузасохшим тополем. «Зачем?» Третий раз удивился мудрец, ведь росток все равно засохнет. А если и вырастет, что в нем проку? Вдали от дорог кому он отдаст свою тень? Постоял мудрец, подумал, потом вернулся, запер свою башню и написал на дверях: «Удивление вечно, ибо чем больше знаешь, тем больше удивляешься». Написал и отправился странствовать по свету. Говорят, и сейчас он бродит по далеким неведомым тропам, смотрит, удивляется, пряча улыбку в седую бороду, шепчет: «Чего-чего только не бывает». Вот и мы назвали эту пластинку «Чего-чего только не бывает». Однажды, например, кабан зайца спас. Как? А вот послушай. Река Или впадает в озеро Балхаш, разбегаясь между большими островами множеством рукавов и проток. А на островах, среди тростников, глубокие озера. Зимой все они замерзают, но вот вода подо льдом начинает убывать. Где было мелко, там лед ложится прямо на дно, а где на дне были глубокие ямы, там лед повисает на тростниках, как стеклянная крыша. Бежал как-то ночью заяц по такой ледяной крыше, и вдруг звон и треск провалился под лед, как в колодец. Перепугался косой, замер, ни жив, ни мертв. А когда немного очухался, первым делом попробовал выпрыгнуть обратно, в проломанную дырку. Да где там? Если бы разбежаться, тогда другое дело. Но в яме где разбежишься? Всю ночь просидел заяц, посматривая в дыру на черное небо да на ясные звезды. А к утру подул ветер, зашумел буран, замел снегом пролом, словно похоронил зайца заживо. И был бы косому конец. Да на заячье счастье огромный сикач-кабан тоже ввалился в эту же яму-ловушку. Чуть было в лепешку лопоухого не раздавил. Еле успел заяц к стенке прижаться. Для могучего зверя тонкий лед не преграда. Подскочил кабан вверх, разбил мордой весь лед над головой, раз-другой подпрыгнул и выскочил. А заяц сидел-сидел, дрожал-дрожал, да и скок следом, так и спасся. Как вы думаете, что можно разыскать в печных трубах? Дым, сразу же ответят многие. А если дыма нет? Тогда ветер. Ветер всегда в трубах воет, а еще там копоть. Что ж, все верно. Только иной раз в трубах прячется кое-кто еще. В трубе можно даже отыскать иногда целую историю. Да-да. Вот такую, например. В крошечных поселках-зимовках в пустыне Бетпак-Дала налито не остается ни одной живой души. Вместе с овцами, незатейливым имуществом, чабаны на верблюдах откачевывают далеко на север. Остается только овечий запах да пустые глинобитные домики. Мы остановили машину около колодца. Решено было переждать полуденный зной в одном из пустых домиков. Едва я перешагнул порог, как в печке раздался странный шорох. Вероятно, пустынный сыч устроился в трубе, подумал я, и тут же забыл об этом. В глинобитном домике было не жарко, мы постелили брезент и разлеглись на полу. Но вскоре шоферу что-то понадобилось взять в машине. Он встал и приоткрыл дверь. Встал и я. Напротив нас из труб трех домиков торчали чьи-то круглые черные головы. Едва шофер вышел из домика, как все три головы нырнули в трубы. «Сейчас мы узнаем, кто там!» — воскликнул шофер, поднял с полу обрывок кошмы, поджег его, и когда кошма задымила, он сунул ее в печку. С первыми клубами дыма из трубы выскочил огромный черный кот. Гигантским прыжком перелетел на крышу соседнего домика и нырнул в соседнюю трубу. Там раздалось шипение, кашель, возня, и кот опрометью выскочил обратно. Значит, и в той трубе сидел кот, и соседа своего встретил весьма недружелюбно. «Слушай, Аксакал, откуда здесь столько домашних котов и даже черных?» — спросил я у нашего спутника-казака. Казах улыбнулся в редкую седую бороду и сказал: «Зачем кошка будет кочевать? Кошка чабанов будут дома ждать. Конечно, сажи в трубе шибко много, пока туда-сюда воронами стали. А зимой сивые, пеги всякие были». «Как же коты не гибнут летом от голода?» — удивился я. «Зачем им дохнуть? В песках вокруг песчанки живут все равно, что крысы». Вот так полгода кошки живут без людей дикарями, каждая в своем доме. Ход и выход через трубу, и чужих в дом не пускают. Эта сторона пластинки поведет нас в зимний лес. А что зимой в лесу интересного? Возможно, подумает кто-нибудь из вас. Снег да снег, смотреть не на что. Не на что? Не спешите. И на снегу бывает удивительное встретишь. Бабочку, например. Да-да. Вот послушайте. Когда я вышел из избушки, то ружье зарядил мелкой дробью. Думал, рябчика встречу, подстрелю на обед. Тихо иду, стараюсь, чтобы снег под валенками не скрипел. Вокруг елки спят, мохнатым инеем покрыты, как бородой. Вышел я на полянку, смотрю, впереди под елкой что-то черненькое. Поближе подошел, а Это коричневая бабочка сидит на снегу. Я глазам не верю. Вокруг сугробы, мороз трещит, и вдруг бабочка. Повесил я ружье на плечо, снял шапку и стал тихонько подходить ближе. Хотел бабочку накрыть шапкой. Но вдруг снег у меня под ногами взорвался. Бур-бур! И три рябчика вылетели. Пока я снимал ружье, они скрылись в елках. Остались от рябчиков только ямки на снегу. Походил я по лесу, поискал, да разве теперь их найдешь? Притаились на елках, сидят и надо мной смеются. Как это я, репчиный хохолок, что из снега торчал, за бабочку принял? Это же рябчик высунул голову из-под снега, чтобы за мной подглядывать. В другой раз не буду зимой бабочек гонить. Чего-чего только не бывает. Пошел я как-то через лес в соседнюю деревню. Иду старой лыжней, впереди пес семенит, не охотничий, но зайчишек иной раз гонял, ну, просто так, от нечего делать. Вот и на этот раз пес взял след и нырнул в кусты. Вдруг, что это? Слышу, пес взвизгнул и тут же пробкой выскочил на просеку. Такого я еще в жизни не видывал. На собаке, верхом, как настоящий всадник, сидел заяц. Бедный пес оглянулся на седока и метнулся ко мне. От резкого поворота заяц слетел, перекувырнулся и ошалело подскочил. Все это длилось мгновение. Когда я пришел в себя, ни зайца, ни собаки уже не было. Много удивительного повидал я за долгую охотничью жизнь, но такого, честно говоря, я об этом случае даже рассказывать боялся. Не поверят, засмеют, скажут, такого быть не может. А ведь было. Заяц-то лежал на пне у обочины дороги. Появление собаки было для него столь неожиданным, что он, потеряв голову от страха, прыгнул куда попало. И надо же, угодил как раз псу на спину. Тут от ужаса он и вовсе оцепенел. Ведь не только животные, но и люди при сильном испуге, бывает, не могут шевельнуть ни рукой, ни ногой. Множество удивительных происшествий и приключений происходит в лесу каждый день, каждый час. А потому внимание... Внимание! Передаем предпоследние лесные известия. Экстренный выпуск! На днях состоялось производственное совещание по обмену опытом работников ночного промысла. Во время перерыва мы оказались свидетелями любопытного разговора. Мы, сова, с тобой во всем одинаковы. Ты серая, и я серый. У тебя когти, у меня когти. Ты хищница, и я хищник. Почему ж встречают нас люди по-разному? Тебя хвалят, расхваливают, меня клянут, проклинают. Нет на земле правды. А ты, волк, что ешь-то, а? Да все больше жирных барашков, да поросят, да телят. Вот видишь? А я все мышей вредных, вот. Потому и встречают нас не по одежке, а по делам. Ведь мы и похожи, да не одно и то же. С приближением весны в лесах и кустах началась подготовка к всеобщему фестивалю «Легко на сердце» от песни весенней. Но небольшой конкурс, о котором мы хотим рассказать, не имеет к этому никакого отношения. Эх, елочки, сосеночки, зеленые, колючие. Нет уж клёст. Вопали березка стояла, вопали кудрявка. Тетка Чечетка, ну что ты все про березы затягиваешь? Ну, пустое дерево, на нем ни тебе еловых семян, ни сосновых. Зато клёст семена-то березовый, ты их едал? Фу, не видал, не едал и не собирается. Потому что нет вкуснее семян еловых и сосновых. Эх, елочки, сосеночки, зеленые, колючие. Елочки, сосеночки. Не зря ты клёст кривоносый. Вот и вкус у тебя какой-то, тьфу, кривой. Да слаще березовых семян на всем свете нету. Вопали березка стояла, вопали кудрявая стояла. Эх, елочки, сосеночки, зеленые, колючие. А я говорю, вопали березка. А я утверждаю, их елочки, сосеночки. А я говорю... Я говорю, елочки, сосеночки. К сожалению, победителя в этом конкурсе выявить так и не удалось.